И пастор, несмотря на неоднократные попытки, так и не смог ничего разобрать. Даже рисунки не поддаются разгадке. Невозможно понять, что это — схемы или наглядные иллюстрации хирургических операций? А может, и вовсе чепуха, линии, не имеющие ни малейшего смысла? Лишь одно понятное слово стоит на самой последней странице. Лиза. Давняя любовь? Да и была ли у Джеймса вообще давняя любовь? Лиза. Этому тоже суждено остаться тайной. В полудреме пастор размышляет, не окажется ли и его жизнь такой же книгой, написанной на языке, который потом никто не сможет понять. Кто будет сидеть у огня и разглядывать ее, думает он. Процесс опорожнения приостановился. Несмотря на громкие предвестники удачного исхода, горшок пуст, затраченные усилия утомительны, к тому же ему следует поостеречься излишнего напряжения. Негоже кончить свою жизнь, подобно никем неоплакиваемому Георгу II. Сон подступает, и пастор закрывает глаза. Словно в табачном дыму перед ним возникают лица Берка и Росса. А следом и других — Мэри, Табиты, Дида, но не Джеймса. Часы отмеряют движение ночи. «Что же я скажу завтра?» — думает пастор. «Что же скажу? Что скажу?» Из разжатых пальцев с гладкой неровной поверхности его бедер падают на пол бумаги Джеймса Дайера. Мотылек обжигает крылья, пастор храпит. Из конюшни достаточно громко, так что слышно через открытое окно в комнате Дидо, которая стоит, обливая слезами, доносится пение, хрипловатое и монотонное, на неизвестном чужеземном наречии, полное беспросветной тоски. Часть вторая. 1771 год. Глава первая. Трижды в год преподобный Лестрейд и его сестра делают себе кровопускание. Это своего рода ритуал, вроде копания клубничных грядок в октябре или с каждым разом все более утомительных поездок в Бат в мае, которые придают году законченность и определенность, и при отсутствии которых неизбежно возникает ощущение некоей неудовлетворенности. «Кровопускание», — любил говаривать отец пастора, а теперь, в свою очередь, любит объявлять и он сам. Скорее ради удовольствия повторять слова отца, нежели побуждаемый искренним убеждением. «Очень полезно мужчинам и лошадям. Также оно полезно практичным и сухопарым женщинам». Обычно эту процедуру производит доктор Торн, человек вполне компетентный. Но на этот раз приехать он не сможет, поскольку недавно упал с лошади, угодившей ногой в заячью нору. «Почему бы не обратиться к Джеймсу Дайеру?» — спрашивает Дида, закрыв книгу и протягивая руки к вечернему камельку. Его преподобие постукивает о зубы черенком своей трубки. «Нет, сестрица, думаю, это не лучший совет. Полагаю, ему же приходилось видеть кровь?» «Конечно», — отвечает пастор, — «может быть, даже слишком много крови». «Ну, если Торн не может приехать...» «А доктора Дайера ты попросить боишься, хоть он и пользуется нашим гостеприимством. Я сама отварю себе вену, а если не смогу, то попрошу Табиту». Сделанным простодушием пастор спрашивает, «Неужели доктор Дайер злоупотребил твоим гостеприимством, сестрица?» «Вовсе нет, не злоупотребил. Ты, как всегда, неправильно меня понимаешь, Джулиус».